74. Борьба за власть и междоусобные войны терзали Галлию, пока вы не приняли наши законы. С тех пор, сколько бы раз вы ни бунтовали, мы использовали свое право победителей для единственной цели – взыскивали с вас лишь то, что необходимо для поддержания мира. Спокойствие народов охраняется армиями. Армии нельзя содержать без жалования. Жалования солдатам неоткуда взять, если не взимать податей. Во всем остальном мы с вами равны. Вы командуете многими из наших легионов. Вы управляете провинциями, и этими, и другими. Нет ничего, что было бы доступно нам и недоступно вам. Добро, которое творят хорошие государи, приносит пользу и вам, хотя вы живете вдали от Рима. Жестокость дурных обрушивается только на нас, стоящих рядом». Сносите алчность и расточительность принципсов так, как вы сносите недород или ливни, губящие урожай. Пороки будут существовать, пока существует род человеческий, но и они не беспрерывно властвуют над людьми. Нет-нет, да и наступают лучшие времена. Или вы, может быть, надеетесь, что правление Тутора и Классика будет более мягким? Что войска, которые вам понадобятся, дабы обуздывать натиск германцев и бриттов, потребуют меньших налогов? А ведь война всех со всеми и есть то, что вас ждет. Если не допустят это боги, римляне будут изгнаны из Галлии. 800 лет сопутствовала нам удача, 800 лет возводилось здание римского государства, и всякий, кто ныне попытается разрушить его, погибнет под развалинами. Самая большая опасность, однако, грозит вам, ибо вы обладаете золотом и богатствами, из-за которых чаще всего и возникают войны. Любите же и охраняйте мир, любите и охраняйте город, который все мы, победители и побежденные, с равным правом считаем своим. Перед вами выбор между покорностью, обеспечивающей вам спокойную жизнь, и упорством, таящим смертельную опасность. Вы уже испытали и то, и другое. Пусть же опыт заставит вас выбрать первый из этих путей». Лингоны и Тревиры ожидали гораздо худшего. Речь Цириала успокоила и ободрила их. Примечание 203. Согласно римским литературным традициям, входящие в историческое сочинение речи могли иметь мало, а подчас и ничего общего с реальными выступлениями государственных деятелей, о которых в данном случае идет рассказ. Вставленные в повествование речи, писал о Таците академик Жебелев, свободная композиция самого историка. Ими он пользуется для того, чтобы высказать в них свои личные мнения и соображения. Римская империя, Петроград, 1923 год, страница 24. Речь Цириала и является наиболее концентрированным и прямым выражением взглядов Тацита на характер и историческую роль римского государства. Исходным положением является противопоставление галлов, издавна покоренных Римом, германцам, сохранившим свою независимость. Свобода от римского владычества, которую цивилис и германцы выдвигали как основную цель войны, неотделима для Цириала, то есть для Тацита, от страсти к грабежам, алчности и любви к скитаниям. Свобода, другими словами, есть форма дикости, форма доцивилизованного и догосударственного состояния, война всех со всеми. Связав свою судьбу с Римом, галлы становятся на противоположный путь, на путь цивилизации и мира, достижение которых, однако, возможно лишь в рамках государства, в частности, наиболее развитого государства древности, римского, и тем самым неизбежно связано с утратой дикой воли. Воплощением римского государства являются императоры. Они могут быть хороши или дурны, но только благодаря находящейся в их руках военной силе в бескрайней империи царят хотя бы относительный мир и порядок. Альтернативой цивилизации, основанной на подчинении целому и ограничении частных интересов, является лишь дикая свобода и хаос постоянных междоусобных войн. Отсюда сочетание у Тацита трезвой оценки принципсов, в которых он в большинстве видит кровожадных тиранов, ясного представления о завоевательных войнах Рима как войнах грабительских и отрицательного отношения к антиправительственной деятельности в Риме и сепаратизму в провинциях. Этот взгляд характерен для Тацита не только в истории, но и в других сочинениях и образует одну из основ его мировоззрения. Конец примечания.